Великая пустошь, часть 1. Зря мы сюда полезли. Смотрите, воскликнул очкастый Вилен. Все вздрогнули и сразу посмотрели на бывшего библиотекаря, который резко привстал с земли и тыкал пальцем куда-то назад, туда, откуда они пришли. Вон, видели? Все сразу же вскочили на ноги, тревожно глядя в сторону оставленной позади равнины. Чего такое? Недовольно квакнул здоровяк Дабир. Вон там, на тех холмах, прямо сейчас, чего-то блеснуло. Да ярко так. Агей не понял, шутка это или что, но, глядя на посерьезневшее лицо Коляныча и старика Елизара, он тоже поднялся на ноги. Что конкретно ты видел? Спокойно поинтересовался жрех. Я видел, как что-то блеснуло вон в тех холмах, пояснил библиотекарь. Где бинокль? Быстро сказал Калиныч, ни к кому не обращаясь. Старик быстро вытащил из вещей и подал Колянычу их бинокль. Бывший раб уточнил, в какой стороне Вилен видел яркий блик и стал смотреть туда. Да, чего там может быть? Презрительно скривился здоровяк. Может, просто, какой камень блестящий, а может и бинокль, ответил Калиныч, медленно исследуя в своей бинокле оставленные не так давно холмы. Какой там может быть бинокль? Недоуменно сказал Дабир, поднимаясь на ноги. Жрех, не обращая внимания на бугая, посмотрел на Коляныча. Ты что, думаешь, что это охотники за рабами могут быть? По нашу душу, которые, не знаю, медленно ответил тот, обшаривая биноклем холмы. Все может быть. Погодите, встревоженно завертел башкой Дабир. Калиныч, это ты, что, думаешь, охотники нас догоняют? Не знаю, может они, а может просто что-то блеснуло. Я точно видел, сказал Вилен. Яркая вспышка была, примерно, как блик зеркала на солнце. Калиныч опустил бинокль, задумчиво почесал подбородок и сказал, по моим прикидкам, они через день-два только могли бы догнать нас, а там, кто знает, может даже быть, что за нами вообще никто не идет. Еще немного посмотрев на далекие холмы несколько минут, Калиныч ничего не увидел и передал бинокль стоящему рядом старику. Тот недолго смотрел, после чего Дабир едва не вырвал у него бинокль и сам, с умной рожей, тоже некоторое время смотрел на восток. «Вообще-то, — сказал жрех, — это мог быть блик от бинокля. Солнце как раз в ту сторону смотрит». Все сразу обернулись, глядя на уже клонящееся к горизонту светило. «Но это может быть так же что угодно», — продолжил говорить жрех. «Обломок скалы или даже осколок бутылки, которая тут много лет лежит». Однако все стояли и смотрели в ту сторону, ожидая, не появится ли новый блик. «Ты точно что-то видел?» Посмотрел на очкарика Дабир, видел, будто блик стекла, но яркий. Блик яркий, передразнил его бугай и снова прилег на землю. Остальные также начали рассаживаться, но то и дело поглядывая на восток, в сторону невысоких холмов, которые они пересекли около часа назад. Между ними и теми холмами тянулась плоская, заросшая мелким кустарником равнина. Сейчас беглецы сидели, сделав привал на восточном склоне невысокого, вытянутого холма. Обычно, достигая холмов, они делали привалы их на западной стороне, чтобы во время отдыха видеть, что там, впереди, и прикинуть будущий путь. Но сейчас иной случай. Привал они хотели сделать еще 20 минут назад, но решили все-таки дойти до этого, невысокого, но длинного холма, тянущегося поперек их курса. Однако путь к нему оказался более далеким, чем казалось, так что все сильно вымотались. Они успели отдохнуть лишь несколько минут, как Вилен чего-то там усмотрел. «Ладно», — сказал Калиныч, усаживаясь на землю. «Это и правда может быть все, что угодно. А если это охотники?» — дрогнувшим голосом спросил Агей. «Хрен его знает. Может и они, но паниковать не надо. Спокойно отдыхаем и идем дальше». Жрех, все смотревший в бинокль, оторвался от созерцания дали. «Я поднимусь наверх, осмотрюсь», — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Иди», — бросил ему Дабир, после чего бывший раб быстрым шагом двинулся наверх по склону. Калиныч почему-то за ним не пошел. Он присел на землю и задумчиво посмотрел в сторону, где минуту назад, якобы, что-то блеснуло. Пролежав несколько минут, Агей решил сходить по малой нужде. Поднявшись и отойдя за ближайший куст, он расстегнул ширинку и, делая дело, посмотрел на восток, откуда они пришли. Взору открылась плоская желто-оранжевая равнина, заросшая низким кустарником. Идти там было не очень удобно, приходилось все время вилять между кустами. Вдали, километрах в пяти, виднелась еще одна вытянутая с севера на юг холмистая гряда. Там они делали прошлый привал. Именно где-то на ней чего-то усмотрел Вилен. Сегодня шел уже четвертый день с момента пересечения границы пустоши у канала и плантаций. За эти дни они не встретили ни одного человека. Да что там, даже животных видно не было. Песчаная почва почти всегда была рыхлой, идти было трудновато, но за эти дни на пути не встретилось следов ни человека, ни машины. Часто виднелись следы каких-то мелких животных, вроде сусликов или же крыс. Иногда попадались целые поля с песком, так что идти было довольно трудно. День назад случился рыжий пылевой туман, из-за которого стало трудно дышать. Елизар объяснил, что это явление местные называют «пыляк». «В обычном тумане», — говорил старик, — «ничего не видать из-за испаренной воды, а в пыляке ничего не видать из-за мелкой пыли. В пустоши пыляки — не редкость, и это дело очень вредное. Если дышать во всю грудь во время пыляка, то легкие забиваются пылью. Люди от этой дряни быстро стареют, начинают кашлять кровью и подыхают. Как же народ-то живет в пустоши при таких делах?» — удивился очкастый Вилен. «Так и живут», — усмехнулся старик, — «выживают. А чтобы пыляк не сильно вредил, есть способы поберечься». Старик раздал всем повязки. Под руководством Елизара, парни смочили их водой, парни завязали себе нижнюю часть лица. «Только так местные и спасаются», — объяснил старик. Хотя в этом пылевом тумане и было видно солнце, но идти стало труднее, и Колыныч часто поглядывал на свой компас, чтобы держать направление на запад. Единственное, что отвлекало путников от трудного пути и сильно убивало время, так это интересные разговоры, которые вели Колыныч с Жирихом, рассказывая интересные случаи из своей рабской жизни. Агей только сейчас узнал, что настоящее имя Коляныча – Николай, а кличку ему дали уже в рабстве, ибо среди рабов уже было много Николаев, Ников, Колянов и Кольков, поэтому когда его кто-то назвал Колянычем, эта кличка прилепилась к нему и стали его звать исключительно так. И сам он, по его словам, привык к этой кличке, что уже считал, что его так и в детстве звали. Также все узнали, что настоящее имя Жириха – Константин, а кличку ему дал кто-то из пиратов, но почему его назвали этой рыбой, бывший раб даже не догадывался. Однако парень, как и Колыныч, знал огромное количество анекдотов и интересных историй, что хорошо помогало убивать время во время унылого и нелегкого пути. Идти по бездорожью было нелегко, но Агей уже, можно сказать, привык нести тяжелые носилки, а вот что будет дальше, он даже и не задумывался, предоставив думать о будущем более сведущим товарищам. Закончив дело и застегнув ширинку, Агей хотел уже уходить, как услышал рядом шаги. Подошел Колыныч, встал неподалеку, тоже лицом на восток, и тоже стал справлять малую нужду. «Как себя чувствуешь?» – спросил он у парня. «Да, как?» – пожал плечами Агей. «Как все, а ты, если честно, то хреново». «Это как?» – немного удивился Агей. Колыныч застегнул ширинку и подошел к парню. Оглянувшись, нет ли кого рядом, бывший раб посмотрел на товарища и спросил. «А вообще, ты как считаешь, правильно мы идем?» Парень усмехнулся. «Колыныч, ты нас ведешь, и я тебе доверяю, да и все тебе доверяют». Тот досадливо сплюнул. «Отрадно слышать, что вы мне доверяете. Вот только я сам себе уже ни хрена не доверяю». В смысле, совсем». Бывший раб досадливо поморщился. «У меня, Агей, голова в жизни ни разу не болела, а вот эти дни, просто раскалывается. И все это от мыслей. Правильно ли мы сделали, что полезли сюда? А разве был выбор?» «Был. Можно было идти на север, вдоль канала и не заходя в пустошь. Знаешь, мне сегодня ночью этот канал снился. Вернее, не канал, а бортик его бетонный. Я его руками трогал и смотрел, как он вдаль уходит, а потом заметил, что канала рядом нет, один бортик, словно дорога. Вот такой вот сон». Не зная, что сказать, Агей молчал, а товарищ сказал: «Сейчас вот не знаю, что и думать. Этот бортик у меня из головы не идет. Ты сам видишь, как мы тут чапаем, еле плетемся. То кусты, то песок, а по этому бортику мы бы с максимальной скоростью шли бы. Он, ведь, как дорога. В тех краях, где я родился, была поговорка: если спешишь, спеши по дороге. До меня только сейчас весь ее смысл дошел. Мы бы просто летели по этому бордюрчику. Километров 5 за час только так делали бы. Ведь это не песок, как здесь, а просто идеальная дорога. По моим прикидкам, мы сейчас, от силы, километров 30 за день делаем. Ну, может, больше чуть. А вот по той дорожке мы километров 50 в день пробегали бы, как минимум. За эти дни уже вполне бы километров 200, а то и больше, отмахали бы. Ну, это да, пробормотал Лагей. А как же охотники? Вот, охотники тоже по этой дорожке за нами бежали бы, и куда быстрее, чем мы. И впереди, неизвестно что, кто знает, где там уже северные обитаемые места начинаются, и что там за люди, и что за порядки. Может, они там и слышали про объявление Рамоса. Ну и вообще, не ясно, на сколько километров этот канал тянется. Может, он там, уже через 10 километров закончился бы. Тогда нечего и говорить, сказал Лагей. Значит, мы правильно сделали, что сюда пошли. А куда сюда-то? Ну, как, куда? В пустошь. Елизар ведь сказал, что здесь тоже люди живут. Вот где они, эти люди? Где-то здесь этот поселок, Хибар, куда нас Елизар ведет, но вот где он и как нас там встретит. Кто знает, опять пожал плечами Агей. Но я думаю, что тут кто угодно будет лучше, чем охотники Рамоса. Надеюсь, Калиныч почему-то улыбнулся, глядя на парня, и ободряюще похлопал его по плечу. Вместе они вернулись к остальным, где прилегли на землю. Я вот, что думаю, Калиныч, подал голос старик. Трудновато мы сейчас шли, я вижу, выдохлись все, и... А ты, дед, что, выдохся? Перебил Добер. А чего мне выдыхаться? Я почти налегке иду. Я о вас думаю, и предлагаю, давайте немного подольше отдохнем здесь, дабы силы вернуть. Да я не против, отвечал бывший раб, лежа на земле и глядя в чистое, предвечернее небо. Агей решил даже немного подремать, восстанавливая силы. Также его радовала мысль, что когда надо будет отправиться в путь, нести носилки подошла очередь Велена, а ему придется идти почти налегке. «Смотрите!» — снова вскрикнул Велен. «Чего, блин?» — зло вскрикнул Добер, с неудовольствием глядя на очкарика. Взглянув на него, Агей увидел, что тот сейчас указывает в другую сторону, вверх по склону. Там, к ним быстро бежал жрех, держа в руках бинокль. Потому, с какой скоростью он несся вниз, было видно, что он явно что-то увидел или чем-то испуган. Видя, что Елизар с Колянычем поднимаются на ноги, парень тоже поднялся. Подбежав, жрех остановился, восстанавливая дыхание. «Ты, что?» – встревоженно спросил Калиныч. «Тоже блик видел?» «Нет». Он странно усмехнулся. «Людей я сейчас видел». «Где?» – спросили все. «На той стороне холма. Там низинка, а в ней люди копошатся. Трое. Один старый уже. Они там камни собирают, вроде как площадку для огорода расчищают. А за ними, дальше, там и километра нет, крепость стоит. Три башни и стены высокие». Все посмотрели на Елизара. «Башни и стены из желтого камня?» – спросил он. «Да, из светло-желтого. Значит, это Хибар. Тут одна в округе крепость такая. Я хорошо ее помню. Стены там высокие и башни тоже. Из желтого камня стены. Как ты помнить можешь?» – усмехнулся Добер. «Если ты тут не был никогда». Старик усмехнулся. «Конечно, не был. Но очень много про нее слышал и хорошо помню, что когда про Хибар у нас рассказывали, все упоминали высокие башни и стены из желтого камня. Скорее всего, это точно Хибар». «Да», — сказал жрех. «Эти трое, которые возятся тут, они точно местные крестьяне. И, кстати, там двое собирают камни, а один их куда-то в сторону таскает, в кусты. Я думаю, можно его там стреножить, по-тихому». Бывший раб многозначительно посмотрел на Коляныча. «Идем», — возбужденно сказал тот. Все сразу, гурьбой, двинулись по склону холма наверх. Агей, глядя на товарищей, вдруг встретился взглядом с Добером. «А вы куда претесь?» — немедленно скривился тот, глядя на молодых парней. «Какого вам там надо?» Все остановились. Калиныч не стал спорить с бугаем и посмотрел на Агея и Велена. «Останьтесь с вещами и смотрите, не мелькнет ли там что?» Он кивнул на равнину, откуда они пришли. Парни с неудовольствием повернули назад. Вернувшись к вещам, Велен начал ходить взад-вперед, то и дело поглядывая на восток, не сверкнет ли там опять. Агей сперва тоже таращился на равнину и холмы на горизонте, а потом ему это надоело, и он прилег на землю, решив набраться сил. «Кто знает, что там за люди, по другую сторону холма», — подумал он. «Как бы нам сейчас от тех местных крестьян драпать не пришлось». Решив набраться сил, он прилег, но через минуту встал, чувствуя нервное возбуждение. Сильно захотелось тайком сбегать наверх, глянуть, что там за крепости, что там за люди. На придирки Добера было наплевать, но вот перед Колянычем не хотелось выглядеть безответственным типом. Поэтому, отойдя в сторону, Агей, как и библиотекарь, стал ходить взад-вперед, поглядывая то на равнину, то гребень их холма, где уже не было видно товарищей. Немного походив, Агей снова прилег, решив все-таки отдохнуть, но через минуту Вилен воскликнул, тыкая пальцами куда-то вверх по склону. Вскочивший на ноги Агей увидел, что там, чуть пониже вершины холма, Калиныч, Жирех и Добер, пригнувшись, бежали куда-то в правую сторону. Сильно забилось сердце. Агей вспомнил рассказ Жиреха о том, что кто-то там носит камни в кусты. Видимо, они решили поймать его, сообразил Агей. Всякую усталость словно рукой сняло. Парни сидели и, не в силах молчать, строили догадки, что там сейчас происходит. Вилен считал, что они поймают и будут пытать пленника. Агей тоже склонялся к этому, но считал, что вряд ли пытки там нужны. Парни начали спорить, сильно ли их товарищи будут бить пленника, выбивая из него данные. В таких бесплодных разговорах прошло полчаса. Товарищи не возвращались. «Слушай», — вдруг сказал Вилен, — «может, их там схватили и самих сейчас пытают?» Агея передернула. Такая мысль ему в голову не приходила. «А ведь верно», — потрясенно подумал он. «Что, если и правда?» «Так, слушай», — возбужденно проговорил библиотекарь. «Ты сиди здесь, Агей, наблюдай, а я сбегаю, гляну». Не дожидаясь ответа товарища, очкарик быстро побежал вверх по склону. Глядя ему в спину, Агей подумал, что неясно ведь, как быть, если это и правда. Так, что тогда делать-то, куда бежать? Парень вспомнил, что еды у них уже в обрез. Позавчера начали сильно экономить, а сегодня утром Елизар сказал, что завтра к обеду еда и вода полностью кончатся. С едой в пустоши не густо. Никаких животных, кроме сусликов, они тут не встретили, но с водой дело другое. День назад наткнулись на заброшенный поселок из глинобитных развалин. В центре этого селения находилась широкая круглая башня, внутри которой оказался круглый глубокий бассейн, на дне которого обнаружилась вода и вполне чистая. Беглецы пили ее уже второй день и пока никаких негативных последствий не ощущали. И что нам тогда с Виленом делать, если наших там всех поймали? Опасливо думал Агей. Бежать к этим развалинам и жить там, рядом с водой, от жажды там точно не умрешь, но чем питаться? Потекло время ожидания. То и дело поглядывая на часы, парень топтался на месте, оглядываясь по сторонам. Ни на холме, ни на равнине рядом, никакого движения. Прошло минут 20, как наверху показались фигуры товарищей, которые быстро шли вниз. Глядя на них, Агей почувствовал огромное облегчение. Судя по походке, они просто быстро шли, но никак не удирали от кого-либо. Единственное, что насторожило, так это отсутствие Елизара. Подойдя к вещам, парни остановились. «Там люди», — сказал Калиныч, глядя на Агея. «Это хибар, сейчас пойдем к ним. А теперь, слушайте все», — бывший раб обвел взглядом товарищей. «Постараемся войти к ним, получить или обменять воду с едой, и уйти. Как там выйдет, не знаю. Ведите себя дружелюбно, никакой агрессии. И, самое главное, помните, мы все из Белого озера. 1-2. Это Белое озеро Калиныч выдумал еще позавчера. По его замыслу, при заходе в какой-либо населенный пункт, они должны представиться жителями поселка Белое озеро, что лежит далеко на востоке, в дне пути от канала, рядом с озером, вроде того, что они видели неподалеку от жилища Елизара. «Небольшое озеро», — объяснял Калиныч, — «в нем рыба водится, карпы. Наш поселок основан после того, как бандиты разгромили городище, лет 15 назад, и мы все выжившие. Домов у нас там несколько десятков, а жителей чуть больше сотни. Про ковчег мы давно знаем и давно собираемся исследовать этот вопрос. И вот сейчас решились, мы добровольцы, идем в ковчег, дабы узнать, что там и как. Если хорошо, вернемся потом за остальными. Если плохо, просто уйдем назад. И, самое главное, ни про каких пиратов, Ромаса, Сегрегора и беглых рабов мы знать ничего не знаем. Эта выдумка всем понравилась, и они долго ее обсуждали по пути. Калиныч даже предложил выдумать всем новые имена и так называть друг друга, но против этого выступил Жирех. «Нету смысла в этой херне», — сказал он. «Только мозги себе замучаем, запоминать все это. А чего нам сейчас делать, по дороге?» — парировал Калиныч. «Времени же полно. Да я не про это. Даже если запомним все, то в любой момент можем спалиться. Да нас и легко разоблачить могут. Я слышал историю, как один раб сбежал и другим именем назвался. Его заподозрили, и как-то, когда он разговаривал, со спины неожиданно позвали настоящим именем. Он дернулся, обернулся, ну его и сцапали. Да и не это главное, а то, что у них есть наши описания. Они объявили ведь, что один совсем молодой, Агей, один в очках, Вилен. 1. Здоровый бугай, добер. Не надо быть каким-то сверхумным, чтобы понять, что это про нашу компанию. Не забывайте, что те, кто может себе позволить на рабов охотиться и кто имеет радио, это серьезные люди. Среди них дураков мало и они легко нас разоблачат, даже если мы другими именами представимся. Жрех прав, согласился Елизар. Если мы придем в место, где про нас знают, то эта маскировка не поможет. А в тех местах, где нет радио, незачем дурака валять и переименовываться. Но вот эта идея с Белым озером, где живут беженцы из городища, мне нравится. Ее и надо всем рассказывать. Эти воспоминания быстро пролетели в голове Агея. Так что не забываем, сказал Калиныч, берясь вместе с Добером за носилки. Мы с Белого озера идем к ковчегу. Говорить буду я, или Жрех, или Елизар. У нас опыта побольше, а вы особо рты не раскрывайте. Говорите в общих чертах и, главное, про остров и пиратов не проболтайтесь. Парни подняли носилки. Агей же, чья очередь была идти налегке, поднял свою сумку и сумку Елизара. «А где дед?» – спросил он. «Там, с местными говорит». Оглядевшись, ничего ли не оставили, парни быстрым шагом двинулись вверх по склону. Поднявшись на вершину, Агей, наконец, увидел крепость. Она стояла где-то в километре от холма. В ширину она была, чуть ли не в сотню метров. В восточной стене 3 прямоугольных башни и высокая, метров 15, стена между ними. На правой, угловой, башне торчит деревянная вышка. С левой же стороны, в глубине крепости, высится современная, сужающаяся кверху, стальная радиомачта. Крепость выглядела примерно так, как крепости в старых книжках, и парень, пожирая ее глазами, в который раз пожалел, что рядом нет Севера и Владлена. Перевалив через холм и двинувшись вниз, Агей увидел, что за холмом находится узкая зеленая низинка. Там виднелись 4, Елизар и 3 местных крестьян. Приближаясь к ним, парень различил, что местные похожи на обычных рабочих, одеты в грубые штаны и длинные куртки с рукавами. На голове у всех 3 конусообразные темно-желтые шапки, которые напомнили парню шляпку гриба-поганки, что росли на острове. В руках крестьян – мотыги на длинных ручках. Один местный, такой же старый, как Елизар. Другой – усатый мужик средних лет. А третий – весьма крепкий молодой парень. Когда путешественники приблизились, все 3 взглянули на них без всякого испуга, а скорее с интересом и даже небольшим удивлением. Особенно их внимание привлекли носилки. Видимо, тут мало кто носил вещи подобным образом. Подойдя, Агей и Вилен поздоровались, но ответил им, кивнув, только старик. «Пойдем, что ли?» – сказал он и, повернувшись, первым двинулся в сторону крепости. Агей с товарищами потянулись за ними. «Так это, что у вас тут, значит, бандитов нет?» – спросил Добер. «У нас, браток, бандитов давно уже нет», – усмехнувшись, ответил старик. «Вот лет 15 назад вы бы так спокойно не походили, они бы вас быстро в оборот взяли, а сейчас можете спокойно дышать. Так вы и ваш хибар, значит, под Сегригором?» – спросил Жрех. «Что значит под?» – ответил старик, и в голосе его явно послышалась обида. «Сегригор наш глава, это его пустошь. Если бы не он, хрен бы я дожил до своих лет. А он тут живет, что ли?» – опять спросил Добер. «Да где тут?» – хмыкнул дед. «Я же говорил тебе уже, он в столице нашей живет, в Новой Надежде. Это 1000 километров отсюда, на юго-запад. Значит, сейчас у вас бандитов нет?» — не успокаивался Добер. «Да какие тебе бандиты тут?» — раздражаясь, воскликнул дед. «Нет здесь бандитов. Вот заладил, бандиты да бандиты. Ну, ты и нас пойми», — быстро вступил в разговор Калиныч. «Я вам ведь говорил про налет на наше городище. У него тогда брата родного угнали. Вон, у парней родители пропали с концами. Ну, смягчаясь, пробормотал старик, мне ли про налеты не знать, тут раньше такое было, если бы вы тогда появились, не завидовал бы я вам, а сейчас, хоть всю пустошь обойдите, никто вас и не тронет, это если они по дорогам они пойдут», — заметил лысый крестьянин. «А какой дурак сейчас без дорог в пустоши-то ходить будет», — хмыкнул старик. Миновав полосу кустарников, путники вдруг вышли на дорогу. Обычная, одноколейная, давным-давно утрамбованная грунтовка протянулась с юга на север. По другую сторону дороги, метрах в 100 от нее, уже высилась крепость. «А куда это, вот это, вот, ведет?» — спросил Добер, таращись на дорогу, как на чудо. «Там», — старик махнул рукой на север, — «километрах в 50, дол, тоже поселок. А там», — дед почему-то махнул рукой в сторону крепости, — «перекресток. И сколько до этого перекрестка?» — поинтересовался Калиныч. «Да километров 50 есть, да больше», — возразил усатый мужик. «Там чуть ли не 60, с гаком. Не знаю, но за день пройти только так. Я раньше много раз хаживал». «Не ты один», — хмыкнул мужик. Ступив на дорогу, крестьяне почему-то не пошли прямо к крепости, а повернули на юг, шагая по дороге. Молодой парень показал на крепость. Там, над левой башней, высились 4 деревянные опоры, держащие площадку, накрытую навесом. По лестнице, что находилось внутри опор, быстро спускался человек. Заметил, усмехнулся старик. Побежал докладывать. Кому докладывать? Немедленно спросил Добер. Начальству, кому же еще? И как оно у вас тут, начальство-то? Спросил Калиныч. Да ничего, грех жаловаться. Миновав крепость, дорога через сотню метров вдруг, почти под прямым углом, повернула на запад. Посмотрев на крепость с этой стороны, Агей понял, что та являет собой квадрат, шириной метров 70. Всего тут 8 прямоугольных башенок, 4 по углам крепости и по одной посредине каждой стены. С этой, южной стороны, средняя башня была шире, чем остальные, и внизу у нее были ворота, ныне заложенные камнями. Между этой левой угловой башней стена была разрушена, и там виднелись стальной сетчатый забор и легкие решетчатые ворота. Над левой угловой башней высилась, метров на 20 вверх, замеченная еще издалека радиоантенна, и у подножия башни выделялась двухэтажная пристройка из какого-то белого материала, имеющая современный вид. В воротах крепости уже стояли и смотрели на них полдюжины людей. Агей заметил в руках у нескольких короткоствольные карабины. От дороги, что тянулась прямиком на запад, к воротам уходила подъездная дорога. Достигнув перекрестка, крестьяне остановились. «Вот что», — сказал старик, — «наши вон, собрались. У нас давно уже странников не было, вот они и удивились. Вы тут постойте, а мы сходим, объясним, кто вы и что вы. Не бойтесь». «Да мы и не боимся», — зло сказал ему Добер. Старик и его товарищи, не спеша, направились к воротам. Путники же положили носилки на утрамбованную дорогу. Посмотрев вслед крестьянам, здоровяк перевел взгляд на Коляныча. «Слушай, может, зря мы с ними пошли, а? У них вон оружие. А как тут без оружия?» — хмыкнул бывший раб. «Но нам все равно придется иметь дело с местными. Не можем же мы от всех шарахаться. Да жратву надо где-то брать. Думаешь, они нам дадут еды?» — скривил губы Добер. «Не дадут, а обменяют. Благо есть на что». Здоровяк понял, что тот намекает на их золотые украшения, и замолчал, задумавшись. Остальные тоже молчали, напряженно и тревожно глядя на крепость. «Кто знает, что тут за люди?» — думал Агей. «Эти трое вроде нормальные, но как насчет остальных? Как бы они на нас не накинулись?» «Слушайте внимательно», — сказал Калиныч. «Ведем себя дружелюбно, улыбаемся. Говорить буду я и Елизар. Остальные молчите или отвечайте просто, да или нет. И, самое главное, никаких конкретных вопросов. Сколько их тут, много ли оружия, откуда еда и прочее?» «А почему, спросить-то нельзя?» — набычился Добер. «Да потому что надо тебе, чтобы нас приняли за каких-то лазутчиков, которые все у них вынюхивают». Здоровяк, наморщив лоб, опять задумался. «Так что, — говорил бывший раб, — лучше молчите или односложно отвечайте. Пусть лучше за тупых примут, чем за шпионов». Пока он говорил, Агей видел, как трое крестьян дошли до приоткрытых ворот и остановились там, оживленно обсуждая что-то с остальными. Не прошло и минуты, как все стоящие там, стали махать путникам руками, приглашая подходить. «Ну, начали», — скомандовал Калиныч, поднимая носилки. Шагая к воротам, Агей разглядел людей, которые там стояли. Помимо знакомых троих крестьян видны еще пятеро. Двое из них были одеты в грубую одежду и такие же, конусные шапки, как у крестьян. В руках у обоих карабины. Агей обратил внимание, что у одного из этих охранников одна нога деревянная, из короткой штанины торчит палка, опирающаяся на землю кругляшком, похожим на копыта. Парень сообразил, что этот охранник охраняет ворота крепости, а второй охранник – это тот дозорный, который недавно, у них на глазах, спускался с наблюдательной вышки. Оставшиеся трое мужчин выглядели более представительно и не носили конусообразных шапок. Обращал на себя внимание старик с короткой седой бородой. Он был одет в серый халат и широкополую желтую шляпу. Рядом с ним стоял высокий плосколицый старик с черной косынкой, банданой на голове и тоже одетый в серый халат. А третьим был лысый коротышка с жидкой бородкой, одетый в грубую, но весьма чистую одежду. Когда путники подошли ближе, вошли в ворота и поставили носилки на землю, старик с красивой бородой сказал: «Приветствую вас в нашем селении, путники. Давно у нас гостей не было, но мы здесь, в Хибаре, рады всем. Я Алдер, староста Хибара, а это мои близкие». Пока он говорил, Агей обратил внимание, что у этого главы нет левой руки, даже рукав на халате отсутствовал. А у старика в бандане, на тыльных сторонах обоих его ладоней вытатуированы слова «Раб». Глава поселка представил своих близких. Как понял Агей, эти трое были местное начальство: высокий старик в бандане, Хрум, а лысобородый коротышка, Лак. Охранников он тоже представил, но Агей не запомнил их имен. Потекла неспешная беседа. Калиныч также назвал своих спутников и начал рассказывать об их походе на запад. Он так ловко повел разговор, что через пару минут староста сам предложил ему пройти в дом, поговорить подробно, пока парни отдохнут. Бывший раб кивнул Елизару, и они вдвоем, в сопровождении местного начальства, скрылись в белом доме, что был пристроен к угловой башне, над которой высилась антенна. Остальные же остались с местными на улице. Рядом с воротами стояли несколько длинных лавок, и все расселись на них. Глядя вглубь крепости, Агей увидел, что внутри крепость застроена одноэтажными глинобитными домиками, и там всего три улочки и несколько рядов одноэтажных домиков посредине. Остальные домики лепились к крепостным стенам. Напротив ворот, метрах в 20 от них, висел большой навес из белой ткани. Под ним стояли лавки и два вытянутых стола, за которыми легко могло уместиться полсотни человек. Навес примыкал к одноэтажному дому, который, в отличие от остальных домиков, выглядел недавно построенным. Немного удивляло полное отсутствие людей внутри крепости. Да и домики не похожи были на жилые, у многих не было окон. «Так, значит, вы с самого края пустоши?» – спросил дозорный. «Да, с Белого озера», – кивнул жрех. «Я раньше такого названия и не слышал», – задумчиво проговорил охранник с вышки. «Ты много чего не слышал», — усмехнулся старик-крестьянин. «А даже у нас, в округе, много развалин, где раньше жили люди, а сейчас уже и не осталось тех, кто помнит названия этих мест». «Ну, это ладно, но скажите мне, зачем вы в ковчег претесь?» — не отставал дозорный. «Чего вы там забыли? А вы разве не слышали, что там хорошо?» Стараясь изобразить удивление, сказал жрех. «Говорят, что там куда безопаснее, чем в пустоши. Разве нет? Мы-то откуда знаем, как там?» — усмехнулся старик. «Про ковчег мы тоже давно слышали, а вот про то, как там жить, так у нас говорят, что там ничего хорошего и нет. Ковчег есть, люди туда бегут, вернее, раньше бежали, но никто назад не возвращался. Может, там так хорошо, что никому назад и неохота», — предположил усатый крестьянин. «Да не в этом дело», — подал голос охранник с деревянной ногой. «Вы хотя бы представляете себе, где этот ковчег и сколько дотуда? Знаем, что это на другом конце пустоши и дотуда далеко», — с напряжением сказал Добер. «Вот, далеко. Вы, вот, сколько досюда шли от дома? 5 дней, вот. А мы здесь, считай, восточная граница пустоши», — сказал одноногий. «А до другого, западного края от нас столько, что и представить страшно. Может, цельная 1000 километров. «Больше», — хмыкнул старик. «Я слышал, что более 1000, и это только по прямой. Так-то мы по бездорожью шли», — сказал жрех. «А тут, вот, у вас уже дороги начинаются. По ним-то всяко быстрее будет». «Это так», — кивнул старик. «Да только я тебя, парень, разочарую. Прямой дороги к этому ковчегу, да и вообще на тот конец пустоши, с наших краев и нет». «Ну, а вот эта дорога», — бывший раб кивнул на ворота. «Она ведь как раз на запад ведет. Чего там? По ней, дальше. Тут она к западу идет, да», — сказал старик. «Но дальше, километров через 30, она южнее поворачивает и на юго-запад идет. Там перекресток, главное поселение в нашей округе. Там Крон, наместник Сигригора и начальник нашего Элдера. А оттуда дороги на запад есть? Да, наверное, и нет. Оттуда дорога на север идет, есть там несколько селений», — задумчиво сказал старик. «В другие направления тоже есть дороги. Но главное, там дорога на юго-запад, в Новую Надежду. Там ставка Сигригора, как у нас говорят, центр. Оттуда он всей пустошью управляет. А оттуда-то на запад пути есть? Оттуда-то есть. Но ты имей в виду, что Новая Надежда, она далеко на юго-западе. Не знаю точно, но километров 500 точно будет. Оттуда дорога на север идет, и не одна», — заметил одноногий. «Главная дорога, срединное шоссе, в Нефтянол идет». «Что за Нефтянол?» — спросил Добер. «Большой город нефтяников, которые добывают нефть и делают горючее и прочую дрянь для машин», — пояснил старик. «Они не с нами, а сами по себе живут. Это еще со старых времен так. У них там большой завод, в нефтяноле. Все горючее и масла для машин и прочее, мы от них получаем. Но от них-то дорога на запад есть, не отставал Жерех. От них, западнее, источник. А за ним, хрен знает что. А источник, большое селение, да не сильно вроде, но это город в горах. Они тоже сами по себе и вообще большие дружки с нефтяниками. Но от нефтяников главная дорога идет на северо-восток, к большим северным городам, которые на берегу моря стоят. Не моря, а океана, поправил дозорный. А какая разница? Океан, вроде, больше моря. Насколько больше? Среди местных завязался спор, что больше, море или океан. Жерех и остальные островитяне молчали, обдумывая услышанное. 1-3. Спор был в самом разгаре, когда у домика открылась дверь и на улицу вышли Калиныч с Елизаром, а также трое местных начальников. Алдер сразу отправил дозорного назад на вышку. Лысобородый же коротышка отозвал в сторону ворот крестьян, за которыми пошли и другие два начальника. Калиныч тоже отозвал своих в сторону, пройдя немного вглубь крепости. «Короче», — сказал бывший раб, когда они отошли в сторону, — «вроде местные тут нормальные. Договорились, что они нас сейчас покормят, и мы переночуем у них. Все это бесплаты, так что отдохнем у них немного». «А почему бесплатно?» — насторожился Добер. «Подожди», — не обращая на него внимания, — сказал Жерех. «Ты их расспросил про округу и дальше?» «Все расспросил», — кивнул Калиныч. «Только давай чуть позже, подробно поговорим, как разместимся». Посмотрев в сторону, Агей увидел, что однорукий Элдер идет к ним. Путники подобрали вещи и двинулись за старостой. Он привел их к тому самому зданию, возле которого был большой навес. Староста отпер ключом дверь, и все они вошли в просторное и весьма светлое помещение, в середине которого стоял большой стол и куча табуреток вокруг него. В противоположной стене виднелась еще одна дверь, а потолком здесь служила плотная белая ткань, такая же, как и навес на улице. В боковых стенах широкие застекленные окна. Агея удивила, что здесь есть такие большие стекла, даже больше, чем в некоторых домах на острове. «Оставьте вещи здесь», — сказал Элдер. «За сохранность не беспокойтесь. У нас не воруют, да и народа тут мало шляется. В крепости у нас никто не живет, только администрация и склады. Сам поселок, там, дальше. А в этом доме у нас спят приезжие». «Что за приезжие?» — поинтересовался Жерех. «Да в основном те, кто по делу приезжает. Водители, доктора и прочие». «Понятно». Пройдя к другой двери, староста открыл ее и показал еще одну просторную комнату, где стояло 10 кроватей. «Вот тут переночуете», — сказал однорукий. «А пока, пойдемте, я для вас небольшую экскурсию проведу». Выйдя на улицу, староста повел их к одноэтажному вытянутому помещению, что стояло неподалеку от гостевого дома, к востоку от него. Агей увидел, что крепостные стены уже заливают оранжевые лучи предвечернего солнца. «Вот», — показал на здание староста, — «это наша гордость, общественный туалет. Когда война за пустошь закончилась, то этот туалет у нас одним из первых построили. Возможно, это самый первый общественный туалет в новой пустоши под властью великого Сегригора». Зайдя внутрь, парни увидели слева у стены один длинный писсуар, похожий на поилку для скота, а вдоль противоположной стены, на возвышении, десяток овальных дыр. «Этот туалет построен 5 лет назад», — рассказывал Элдер. «В самом поселке у нас еще 3 таких, и там уже и мужское, и женское отделение, и кабинки отдельные, и даже стульчики. А вот в перекрестке, там уже настоящие унитазы в кабинках, и раковины блестящие, и водой все это смывается. Сегригор такие по всей пустоши строит. Он говорит, что общественные туалеты – это один из главных признаков цивилизации». Путники молчали, таращись на дырки, а староста объяснял. Он говорит, что если люди ходят по нужде за дом, то это отсталость. И когда собаки ничейные на улицах, это тоже отсталость. И когда мусор на улицах валяется, или когда где-то рядом логово или зверей или мутантов, это тоже отсталость. Раньше, ведь, люди годами терпели подобные мерзости, а сейчас нет. Если где, какие звери заведутся, приезжают воины и решают этот вопрос. «Идемте». «Вот такие дела», — сказал староста, когда они вышли на улицу. «Так, что у нас в хибаре, почти что, самая настоящая цивилизация. А раньше как было?» — спросил Елизар. «А раньше вся эта крепость была, словно один сортир вонючий. На улицах собаки и куча мусора, и люди ютились тут же, а в переулках срали. А сейчас вон, Крыша над головой у всех, дома строятся, 3 чистых туалета. Да что там, медпункт у нас есть. Год назад один ногу сломал, так наш, местный фельдшер ему ногу закрепил. Потом настоящий хирург из Перекрестка приезжал и похвалил. И сейчас он нормально ходит, а уж в Перекрестке. Вот видите, у меня руки нет. В детстве была, но слабая, а потом, с возрастом сохнуть стала и как плеть висела. Намучился я с ней, приходилось к телу привязывать. А как новая жизнь началась, мне в Перекрестке ее отрезали. И не где-нибудь, а в операционной. Знаете, что такое операционная? Агей хорошо знал, что такое операционная, но промолчал. Там чистота такая и воздух такой, с удовольствием рассказывал староста. Не надышишься. Столы, стены, все блестит. Положили меня на стол, такую маску к лицу приставили, и я заснул. А как проснулся, руки, как не бывало. Вот уж облегчение мне было. Это интересно, скучным голосом сказал Дабир. А поесть, сейчас, у вас нельзя? Конечно, вы, сейчас, пока отдохните, а я насчет обеда распоряжусь. В поселке уже обед прошел, но мы здесь еще не ели, так что, вместе с вами пообедаем. Отдыхайте, минут через 15 будем есть, я вас позову. Вернувшись в дом и пройдя в спальню, путешественники сели на несколько кроватей. Чего вы там говорили, когда мы только пришли? Сразу же спросил Дабир, глядя на бывшего раба и старика. Сейчас объясню, кивнул Калиныч. Все они уселись на 2 стоящие рядом кровати. Расклад такой, сказал бывший раб. Нам объяснили о местных порядках и о ситуации в пустоши. Что именно? Спросил Дабир. Если вкратце, то раньше тут было плохо. Как и в океане, по пустоши взад-вперед сновали разные банды на машинах. Убивали, грабили, насиловали. Потом была война, в которой победил клан известного вам Сигригора, и сегодня пустошь – это его вотчина. При нем стало гораздо лучше. Уже нет грабежей, но и Сигригор тоже не добрячик. Как я понял, ему вряд ли понравится, что по его дорогам шляются какие-то бродяги, вроде нас. К тому же они нам тут объяснили, что прямых дорог на запад здесь и нет. Мы тоже про это слышали, сказал Жерех. Да, кивнул Калиныч. И сейчас вот какой у меня план. Вернее, я его предлагаю, а решать давайте все вместе. В общем, сейчас отдыхаем тут и ночуем. А завтра утром собираемся и двигаемся по этой дороге, в Перекресток. Это уже более большой городок, как говорят местные. Там и жителей побольше, и там самая настоящая цивилизация. Здесь у них антенна, и они о нас предупредят. Зачем предупредят? Насторожился Дабир. Затем, чтобы встретили нас. Теперь нам придется с Сигригором дело иметь. Агей, вместе со всеми, удивленно слушал товарища, который продолжил объяснять. Про ковчег и прочую дурь придется забыть. Пойдем в этот перекресток и посмотрим, что они нам предложат. Судя по словам этих начальников, 9 шансов из 10, что нам не разрешат идти дальше, а предложат остаться у них. И, что нам тогда делать? Спросил Вилен. Соглашаться. Другого выбора нет. Но, сразу скажу, они нас там быстро в оборот возьмут. Будут выспрашивать, кто мы и что мы. Тут уж наша сказочка про Белое озеро не прокатит. Придется правду говорить. И что дальше? Поинтересовался Жерех. А дальше делать, что скажут. Скорее всего, придется у них поселиться. Пару лет тут перекантуемся, а дальше, видно будет. Ты это серьезно? Удивился Жерех. Более чем. Какой у нас выбор? Во-первых, прямой дороги на ту сторону пустоши нет. На север, к обитаемым местам, здесь тоже дорог нет. А без дорог идти, ну, такое себе развлечение. Не знаю как вы, но я за последние дни уже находился досыта. Дабир вдруг резко вскочил на ноги, осоловело глядя на остальных своими свинячьими глазками. «Слушай, дед», — сказал он, почему-то тяжело дыша, — «Жерех, вы это, вот, чисто по-братски, вас прошу, выйдите туда, там это, сядьте, а мы тут это обговорим». Не говоря ни слова, Жерех и Елизар поднялись с кровати и покинули комнату. Дабир снова присел на кровати и посмотрел на бывшего раба. «Слушай, Калиныч, я не пойму, ты это серьезно сейчас? А, что не так? Ну, как, ты хочешь, чтобы мы тут пошли к ним работать? Как, опять в грязи возиться, когда на берегу золото до хрена лежит и нас ждет?» Калиныч тяжело вздохнул. «Ты, что же, думаешь, я в восторге от всего этого?» Посмотрел он на здоровяка. «Думаешь, мне золото не нужно и неохота хорошо пожить? Тогда зачем ты к Сигригору лезешь? А какой выбор у нас? Смотрите, во-первых, нам все равно нужно отсидеться где-то, пока пираты про нас не забудут. Думаешь, Ромас тебя забудет? Презрительно усмехнулся Дебир. Нет, и в ближайший год будет активно всех нас, и меня в частности, искать. Но в пустоши, под защитой Сегригора, нам ни Ромас, ни его охотники не страшны. Расскажем тут, как все есть, и они нас куда-нибудь вглубь пустоши отправят, и хрен до нас кто доберется. А дальше как? Не удержался от вопроса Агей. А дальше уже будем смотреть по сторонам. Поживем тут, осмотримся, сведений соберем. Узнаем, как ловчи из пустоши на север выбраться, соберемся и рванем. А если нас не отпустит, рявкнул Дебир. Это риск, спокойно ответил Калиныч. Но на него нужно пойти. Смотри, сейчас мы и полдня по дорогам не пройдем, как наткнемся на сегригоровцев. Если идти без дорог, то где еду брать? Здесь нам повезло, а дальше как? И расстояния там поболее будут, чем мы уже прошли. Так что же, 2 года ждать, а потом опять когти рвать? Совершенно верно. Посидим, придумаем, как выбраться. Доберемся до северных городов. Там наймем кораблик какой-нибудь и двинем за золотом. Так за эти годы кто знает, что там с золотом случится. Может, его пираты приберут. Может и так, но я тебе сейчас одну вещь скажу. Кроме основного клада, я с Колпаком и Носом еще несколько заначек сделали. Утопили в других места, подальше, несколько мешков с золотом. Мы договорились, что если нас поймают и будут пытать, то тогда основной клад придется выдать. Но про эти мешки мы условились молчать, чтобы остальные, кто спасется, смогли ими воспользоваться. Агей сразу вспомнил про заначки, о которых наедине рассказал ему Калиныч в начале пути. Интересно, эти дополнительные мешки там на самом деле или же он придумал их сейчас, дабы успокоить болвана, подумал Агей. И я там сам, в особом месте, хороший такой мешочек с ценностями утопил, грустно усмехнулся Калиныч. Нам его одного на всех хватит, вот как. Бывший раб провел большим пальцем возле горла, Дебир надулся и призадумался. И, кстати, сказал Калиныч, я жереху про золото тоже рассказал. А это нахрена? Чуть не проревел здоровяк. Ему-то, зачем про это знать? Затем, что мы в одной лодке. Его ведь тоже в розыск объявили и тоже ищут. Но я думаю, что если его поймают, то вряд ли Ромас его накажет, как нас. Поэтому надо, чтобы был ему стимул, пиратам не попадаться. Зачем ему к пиратам, когда такой куш его ждет? А если он им про золото расскажет, ты его за идиота-то не держи. Если он расскажет, то они ему за это даже монетки гнутой не дадут. Уж он-то пиратов знает. Дебир опять призадумался, как вдруг вскочил и быстро направился к двери. Распахнув ее, он сказал, «Иди сюда, а ты, дед, подожди, посиди пока, подумай». Когда жрех вошел в комнату, они все снова присели в кружок на 2 кроватях. Здоровяк спросил, «Вот скажи, ты про наше золото, значит, знаешь?» «Знаю. И что думаешь о золоте?» «Нет, о том, что Калиныч предлагает. Вообще, идея здравая. Если бы я про золото не знал, то согласился бы остаться. Сами судите. Мне здешние порядки нравятся. Вот эти сортиры общественные, отсутствие зверей и мусора. А уж то, что тут народ лечит, так это просто здорово. Пусть тут даже вкалывать придется, я готов. Если выбирать между рабством у Ромаса, то я думаю, у Сегригора нам куда лучше будет. Но на воле-то лучше?» — спросил Вилен. «Это как посмотреть? Я хотел бы сейчас в северных, вольных землях оказаться. Но, с голой жопой там тоже не весело. Если работы нет, то от голода завоешь. А есть такие работы, что работая на них, тебе рабство у Ромаса раем покажется. Так что, я бы не против к Сегригору устроиться и навсегда в этих краях поселиться. Но, ваше золото, все меняет. Что именно меняет?» Прищурившись, Калиныч смотрел на товарища. «Да, все меняет». В голосе жреха почувствовался металл. «Неохота мне, при таких раскладах, годами спину гнуть на черных работах. Да, здесь безопасно и охотники вряд ли достанут, но, слышал ты поговорку, вход 1 монета, а выход 2, слышал. Так вот, думается мне, тут как раз такой случай. Сегригор нас пригреет, даст работу, еду, защиту. А вот отпустит ли нас с миром, вздумай мы уйти, это вопрос. Во-во», поддакнул Дебир. «И, что ты предлагаешь?» — спросил Калиныч. «Пока не знаю. Надо больше сведений нарыть, как тут с этим делом. Уходит народ из пустоши или нет? И как, вообще, у них здесь, со сменой места жительства? Надо у этого элдера это как-то выспросить». Дебир вдруг опять резко вскочил на ноги и быстро направился к двери. Агей на секунду даже подумал, что тот ринулся к старосте, выяснять этот вопрос, но Бугай, открыв дверь, позвал в комнату старика. Когда Елизар уселся рядом с остальными, Дебер сказал: «А ты, дед, что вот об этом думаешь? Говори только правду. А смысл мне врать? Прямо скажу, мне эта идея, идти на поклон к Сигригору и жить в пустоши, не нравится». «Почему?» – напряженно спросил Дебер. «Потому что вам это, может, и подходит. Вы молодые, у вас жизнь еще впереди, а я старый. Работать, как вы, не смогу. Нет, я могу что-то легкое делать, улицу подметать или мусор убирать, но радости мне от этого, что я в городище работал и жил в бараке чужаков, что тут буду жить в бараке, где старики свой век доживают, разница небольшая. Поэтому вы решайте, как знаете, а я дальше, в ковчег, пойду». «Ну, а ковчег-то тебе зачем?» – раздраженно спросил здоровяк. «Я про него всю жизнь слышал, и все последние годы думал про него постоянно. Скорее всего, не дойду, но хотя бы попытаюсь. Если вдруг повезет, и я дойду, то увижу место, о котором всю жизнь мечтал. А тут мне на что смотреть? На сортиры общественные, которыми Сигригар всю пустошь застроил». Дебер задумался, а затем перевел взгляд на молодых парней. «Вот ты, чего думаешь?» Посмотрел он на Велена. «Я, как все, а свое мнение у тебя есть?» — скривился Бугай. «Хватит издеваться», — спокойно сказал очкарик. «Мое желание простое, и оно точно такое же, как и у тебя». Библиотекарь пристально посмотрел на Бугая, и Агей понял, что тот имеет в виду спрятанное золото и желание им обладать. Дебер скривился, посмотрел на Агея презрительным взглядом, но не стал ничего спрашивать. «А нам, ты что посоветуешь?» Поинтересовался у старика жрех. «Сейчас я предлагаю вот, что», — сказал Елизар. «Давайте не будем горячку пороть. Вспомните, еще пару часов назад мы и понятия ни о чем не имели, а тут уже, вон сколько, информации узнали. Я советую сделать так. Сейчас успокоимся, обдумаем все, и может, еще чего нового узнаем. А вечером, перед сном, опять совет устроим. Может, что другое нам на ум придет. Да и завтра еще у нас день будет, по дороге в Перекресток. Обо всем на свете поговорить время будет, ну и решение тогда уже принять». Агей не мог не признать, что старик правильно сказал. Другие, вероятно, тоже так подумали, поскольку Калиныч сказал: «Давайте, и правда, спешить не будем, а пока отдохнем и вечером снова все обсудим». Товарищи разбрелись по кроватям и разлеглись на них. Прошло всего несколько минут, как в дверь раздался стук и в комнату заглянул староста. «Обед готов, идемте», — сказал он. Выйдя из дома, товарищи увидели, что под навесом, на одном из двух столов стоят ряды глиняных тарелок, несколько кастрюлей больших тарелок с резанными овощами и грубым, темным хлебом. Садясь за стол, Агей увидел, что кроме них обедать собираются староста и другие двое начальников. Еду им помогал раскладывать знакомый усатый крестьянин, который тоже присел за стол отобедать вместе со всеми. Молодого парня и старика-крестьянина рядом не наблюдалось. 1-4. В тарелке разлили суп с овощами и принялись за еду. Агей оценил, что суп не сказать, чтобы очень вкусный, но есть вполне можно. Кроме него на тарелках помидоры и перец, а также много хлеба. Вполне сытно, подумалось. Все ли местные жители едят так же? Во время еды Калиныч, жрех и Елизар хвалили еду, чтобы сделать приятное хозяевам. Агей и Велен тоже похвалили. Один Дебер молча и сосредоточенно жрал за троих, но с обязательной недовольной мордой. «Еда у нас не то чтобы очень хорошая», — говорил староста. «Так себе, если честно. В Перекрестке, завтра, вы увидите, что еда у них куда лучше. Но и мы здесь стараемся. Сейчас мы уже почти полностью себя обеспечиваем, а скоро расширять посевы и ферму будем. Я уверен, что года через два здешняя еда куда лучше будет». «А 2 года назад?» — спросил Велен. «Какая еда была?» «Да, примерно такая же, как и сейчас», — усмехнулся Элдер. Когда обед уже почти подошел к концу, жрех обратился к плосколицему Харуму. «Извините за вопрос, но я вижу у вас надписи на руках. Вы что, раньше рабом были? Если вопрос неприятен, можете не отвечать». Тот только усмехнулся. «Да, парень, пришлось мне и рабом побывать, и у меня не только на руках надписи». Он снял с головы косынку бандану, и все увидели, что и на лбу у него вытатуировано слово «раб». «Видали?» — сказал старик. «Раньше, в пустоши, рабство было обычным делом». «Да, что тут говорить?» — откликнулся Элдер. «Мы, если правду сказать, все тут были хуже, чем рабы, пока Сигригар это все не прекратил». «Истинная правда», — кивнул Харум. После еды Калиныч предложил помощь в деле убирания со стола посуды, но Элдер сослался на то, что они гости и тут есть, кому убраться. «Пойдемте, лучше, прогуляемся», — сказал он, увлекая путешественников от стола. Они отошли к западной части крепости. Там, правее средней западной башни, в стене был проделан проход, к которому вел наклонный спуск. В арке Агей увидел закрытые решетчатые ворота, рядом с которыми стояли несколько незнакомых рослых крестьян. За воротами виднелись кусты, и Агей понял, что эта сторона крепости стоит на небольшом обрыве. «Мне хотелось бы показать вам наш поселок», — сказал Элдер, показывая на ворота. «Но я вам прямо скажу, не хочу я, чтобы люди видели вас. Тут без обид, я не хочу народ зря турсучить. Есть у нас горячие и неразумные головы, которые, если услышат про ваш поход, то могут захотеть с вами идти, а это глупо. Во-первых, нам убыток, если работник уйдет, а во-вторых, все равно вы дальше перекрестка не уйдете, и наших тоже вернут назад, так что, только зря все возбудятся». При этих словах почти все путешественники быстро переглянулись. «Вам виднее, вы тут хозяева», — сказал Калиныч. «Делайте, как надо. Пойдемте наверх», — предложил староста. «Оттуда видно поселок». Он первым направился в башню. Войдя внутрь, им открылся узкий и темный проход с крутыми каменными ступенями. Поднимаясь наверх почти на ощупь, миновав несколько пролетов, они оказались в небольшой пустой комнате наверху башни. Левый проход, ведущий к угловой башне с антенной, был забран сетчатой дверью. Но другой проход, на левую стену, открыт, и староста вывел их туда. Агей, в детстве много читал о древних крепостях, и сейчас с интересом оглядывался. Стена была не сильно широкой, всего метра полтора. Пол выстлан плоскими плитами. С внешней стороны, тонкая стена с бойницами, высотой в метр. С внутренней же стороны стены вообще не было и легко можно свалиться вниз. Осторожно взглянув вниз, Агей увидел, что они остановились прямо над пробитым в стене проходом. Взглянув между бойниц в другую сторону, несмотря на то, что сильно опустившееся к горизонту солнце било в глаза, Агей хорошо разглядел селение, располагающееся метрах в 200 к северо-западу от крепости. Виднелись ровные ряды белых вытянутых домов, нескольких водонапорных башен на ребристых опорах и несколько ветряков. «Вот это и есть наш хибар», — сказал староста. «Можно сказать, новый хибар. Заезд в поселок у нас с востока, а не с юга. Надо крепость объехать и вон, дорога идет от тракта на главную улицу. Видите дома? Это все жилые. Раньше в палатках жили и неплохо жили, днем не жарко, ночью не холодно, но в доме-то, под крышей, лучше. Уже 4 года, как в палатках не живем. Здания сперва стоили обычные, бараки-общежития. Там просто комнаты и кровати, как здесь, в гостевом доме. Потом более продвинутые стали строить, с отдельными жилищами. Там уже стены толстые и звукоизоляция. Уже в этом году будем строить барак 3-го поколения. Потихоньку оборудование уже свозится. В нем жилье из нескольких комнат. Все это называется квартирой. И в каждой такой квартире отдельный туалет и душ. Можете себе представить, я до сих пор не верю, до чего мы дошли. Мы ведь раньше о душевых и не знали, а об унитазах и понятия не имели. Вы знаете, что такое унитаз? Знаем, сказал Калиныч. В городище у нас унитазы были, но на новом месте, в Белом озере, унитазов нет. Вот, сказал Элдер, а у нас скоро будут. В общественных туалетах стульчики, а вот скоро в каждой квартире будут унитазы. Лет за 10 мы вполне перестроимся, так что у каждого будет своя квартира с отдельным душем и унитазом с раковиной. Интересно, пробормотал Калиныч. Еще как интересно, кивнул староста. Он начал показывать рукой. А вон там фермы. Свиная, она еще небольшая совсем. Вон там куриная. А коровы есть? Спросил жрех. Пока нет, но в планах. В пустоши вообще с молоком плохо. Даже в перекрестке только небольшая коровья ферма, но работа идет. Я думаю, лет через 10, если доживем, то и мы похлебаем молочка. Но, зато, сейчас с овощами у нас неплохо. Он начал показывать рукой и рассказывать, где какие огороды и теплицы. Агей заметил, что Калиныч слушает старосту вполуха, а сам внимательно осматривает окрестности крепости к западу от нее. Взглянув туда, парень увидел дорогу, которая прямой линией шла к горизонту точно на запад, туда, где сейчас садилось оранжевое солнце. Под самой крепостью густо рос большой кустарник, который тянулся вдаль, по правую сторону от дороги. По ее другую сторону, открытая, бугристая равнина до самого горизонта. Между тем, староста закончил рассказ о поселке. «Вот такие дела», — говорил он. «Как видите, уже немало сделано, а ведь мы считаемся пограничным захолустьем. Восточнее нас жилья уже нет». «Как нет?» — откликнулся Дабир. «А на канале ведь?» Наткнувшись на злой взгляд Коляныча, здоровяк заткнулся. «Что на канале?» — не понял Алдир. Глядя на его немного удивленный вид, Агей подумал, что тот как будто и не знает об огромной плантации возле канала. Коляныч ухмыльнулся. Он хотел сказать, что когда мы канал пересекли, то вчера наткнулись на развалины деревни. Там мы воду взяли. А это, там башня и внутри круглый бассейн, она самая, кивнул Коляныч. Там, ведь, явно люди жили когда-то. Староста поморщился. Это Нигарка. Там люди, то жили, то не жили. Еще лет 10 назад, там обитали несколько выживших из ума старух. Были у них козы. А чем они все питались, ума не приложу. Но они лет 5 назад поумирали. «Понятно», — сказал бывший раб. «А вон там», — он показал рукой на восток, где виднелась холмистая гряда, где они сегодня встретились с местными. «У вас там тоже огороды?» «Да как сказать, там раньше, много лет назад, огороды были. Земля хорошая в низине, но заброшена. Вы сами видели ведь, давно у нас мысли поставить там караульную вышку, на всякий случай. Но решили также и огород там сделать, чтобы какая-то жизнь в той стороне началась». «Ясно», — опять кивнул Коляныч. «А дальше, к западу, за новым хибаром, что, безлюдье, там вон, дальше, километрах в 15, лежит Камелик. Это деревня, где я родился. Там сейчас никто не живет, а раньше были каменоломни, из которых вот, хибар построили. Кстати, а откуда эта крепость?» — заинтересованно спросил Вилен. «Кто ее построил?» «Да, если честно сказать, никто и не знает. Вот я, в этой округе всю жизнь живу, уже полвека, а понятия об этом не имею. Мой дед говорил, что вроде какой-то особый, цивилизованный, народ это построил. А куда они делись, ушли или же их вырезали, никто не знает. Болтают только разные. Во дворе, здесь, все совсем другое было. Дед рассказывал про двухэтажные здания, но от них уже и следа не осталось, ведь крепость не один раз с тех пор горела. Одно время стены внутри черные от гари стояли. Вот, смотрите, староста показал под ноги, на жёлоб между плитами стены. Он был шириной и глубиной сантиметров 40 и тянулся поперек стены. В нем стальные балки лежали. Отсюда и до той стены тянулись. Алдир показал на противоположную стену крепости. Между этих башен 4 и между тех. Мы в детстве развлекались, ходили по ним. Перед самой войной, люди одного из кланов разломали эти балки и куда-то вывезли. «И зачем эти решетки нужны были над крепостью?» – удивился библиотекарь. «Для защиты от пылевых бурь. Как у вас, кстати, в ваших краях с бурями, бывают?» Коляныч бросил быстрый взгляд на Елизара и, поскольку тот молчал, сказал: «Очень редко, да и бурями-то их с трудом назовешь, а у нас бывают и бури, и смерчи. Но, с каждым годом, все меньше их, и все спасибо Сигригору». «А он тут при чем?» – спросил Дабир. «Как же, он сажает лесополосы, озера создает, и, как говорят, климат от этого лучше становится. А раньше-то, что было? Песчаные бури и ураганы». Дед говорил, что раньше, бури чуть ли не недели длились. «Я и сам помню бури по несколько дней, а сейчас они пару часов от силы. Да и то, это в основном на юге, а мы тут давно уже не страдаем. А что до пыляков, то говорят, что на юге их уже почти и не бывает». На лице старосты появилось задумчивое выражение, словно он что-то вспомнил. «Так вот, на эту огромную решетку натягивали ткань, примерно как вот эту», — староста указал на гостевой дом, у которого вместо крыши была белая ткань. «В башнях сидели наблюдатели и, при приближении бури, натягивали над всей крепостью покрывало, и когда снаружи буря бушевала, внутри, по улицам, свободно ходить было можно и дышать легко.